Признаться, такая путаница мне показалась более лестной, чем прежние. One of each. За границей меня с автором «Овода» не путали, потому что роман этот там мало известен. Но в разных странах к моей фамилии отношение было разное. Немцы ее легко запоминают и, в отличие от русских, даже правильно произносят, с ударением на первом слоге. А вот многим американцам запомнить мою фамилию, а тем более правильно произнести, бывает практически не под силу. Так же, впрочем, как и другие имена и фамилии славянского происхождения. Однажды в Принстоне, где я прожил около года, зашел я в местную копировальную размножить какие-то свои тексты. Тогда копировальные машины были еще громоздкие и слишком дорогие для частных пользователей, поэтому приходилось обращаться к услугам копировальных контор. Так вот, пришел я делать копию, и человек, там работавший, спросил меня: «Ваша фамилия Войнинионович?» Мне не хотелось возражать, я сказал: «Ну да, что-то вроде этого». «Вот», — сказал он удовлетворенно, — «вашу фамилию я запомнил быстро. Но у меня ушло несколько лет на то, чтобы правильно произносить Солженицкин». Еще один эпизод, который зачем-то описал покойный Сергей Довлатов. Но поскольку это факт моей жизни, а не Довлатова, я хочу, чтобы он был известен читателю по первоисточнику. Мы с женой, будучи в Нью-Йорке, посетили моего литературного агента Джорджа Боршарта. Мне нужны были срочно копии издательских договоров, а у агента, как назло, сломался ксерокс, или, как они это называют, зирокс. Одолжили документы на время, пошли опять же в копировальню. Тамошний работник взял мои бумаги, посмотрел на меня и спросил с ударением на последнем слоге: «Войнович?» Я удивился, что он меня узнал, но не настолько, чтобы прыгать от радости до потолка. Я не тщеславен и к тому, чтобы быть узнанным, где попало, никогда не стремился. Я даже подумал, уж не собирается ли этот человек сказать мне, что он читал «Овод», и ответил настороженно: «Да, это я». Он опять спросил: «Войнович?» Я еще больше удивился. Я же ему сказал, что это я. Он что, глухой? И только услышав вопрос в третий раз, я понял его. «One of each?» — спрашивал он. То есть в русской транскрипции приблизительно «one of each». С каждого листа одну копию? Мне эта история показалась забавной, и я где-то ее описал. Зачем Довлатов пересказывал ее своими словами? Я его спросить не успел. Добрый дедушка. Дедушку своего маминого папу я очень любил. Я его любил за то, что он был моим дедушкой, за то, что ни в чем мне не отказывал, качал меня на ноге и давал курить папиросы. А, заслышав в коридоре шаги, испуганно отбирал окурок: «Мама идет». Он же подарил мне раскрашенную картонную лошадь, которая была названа Зиной, в честь куклы Зины, бывшей до лошади моей единственной игрушкой. Лошадь была с колесиками, и я на ней ездил, отталкиваясь от пола ногами. А когда, и не так уж редко, случались землетрясения, Зина по комнате скакала сама. До поры до времени я обращался с лошадью гуманно, но однажды, пожелав узнать, что у нее внутри, разодрал ей морду по вертикальному шву и был очень разочарован. Внутри у нее не было ничего, кроме того же картона. Но даже не крашеного, а просто ей как попало покрытого засохшим клеем с подтеками. Стоило ли ради такого открытия портить великолепную лошадь? Тут надо еще и то отметить, что, надругавшись над лошадью, я ее сперва жалел, обнимал и просил прощения. Но потом знание того, как она выглядит изнутри, очень меня к ней охладило. Даже и кататься на ней не хотелось. Дедушка часто чем-то болел и постоянно принимал касторку в желтых желатиновых обладках, сладких и приятных на вкус. Картонная коробка с этими обладками обычно стояла на тумбочке перед дедушкиной кроватью. Я иногда до нее добирался и одну-две обладки заглатывал. Это, очевидно, вызывало в моем организме определенную реакцию, но я причину и следствие между собой не связывал и к чему именно приводило употребление касторки, не запомнил. Я курил не только в присутствии дедушки, но порой и тайком, воруя папиросы у него же и у мамы, курил, а окурки бросал в разорванную лошадиную пасть. Татарка. В нашем доме поселилась татарская семья, из которой я запомнил только старуху. Она ходила по дорожке вдоль нашего дома, постукивая клюкой, сгорбленная, косматая. Лицо у нее было перекошено, изо рта торчали два зуба, из-под седых косм проблескивала розовая лысая макушка. Она была страшна, как ведьма, и все дети ее боялись. При ее появлении шептали друг другу «Татарка!» и вели себя тихо, пока она не пройдет мимо. Само это слово «татарка» таило в себе, как мне казалось, какой-то непонятный зловещий смысл. Мы все ее боялись. А где боязнь, там и ненависть, которую мы с моим другом Женькой Чепенко решили проявить. Приготовили несколько камней, залезли на крышу сарая, стоявшего у самой дорожки, по которой ходила татарка. Стали ждать и дождались. Татарка появилась на дорожке. Постукивая клюкой, словно слепая, она медленно приближалась. Мы каждый взяли по камню и приготовились. Вот старуха поравнялась с сараем, вот она его миновала. Я не помню, что сделал Женька, но я размахнулся и кинул свой камень. Всю жизнь помню, как этот камень летел, и как я в эти секунды кому-то взмолился, чтобы он пролетел мимо. Но он мимо не пролетел. Он попал старухе точно в то место, где разовела проплешина. Прошло с тех пор столько времени, что страшно сказать. А я все помню, как старуха выпустила клюку, схватилась за голову, присела и как жутко кричала. Вот и сейчас, мне кажется, тот крик буравит мои барабанные перепонки. Помню то, как мы с Женькой сползали с крыши на другой стороне сарая, и у меня дрожали руки и подгибались ноги от страха, что я старуху убил и вообще совершил что-то ужасное. К счастью, ничего страшного не случилось. Старуха покричала, подобрала клюку, поднялась и пошла дальше. И потом постоянно появлялась на той же дорожке. Была она по-прежнему безобразна, но я помнил ее жуткий крик и понимал, что она никому никакого вреда принести не может. Тем не менее, встречая ее, каждый раз холодела от страха, что она узнала, кто кинул тот камень. Допускаю, что, несмотря на укоры совести, старуха в конце концов ушла бы из моей памяти. Но случилось вот что. Я сидел как-то дома один и цветными карандашами пытался нарисовать землетрясение. В дверь постучали, я открыл и увидел татарку. Обнажив свои два зуба, она улыбалась и протягивала мне старую тряпичную куклу с рыжими волосами, сделанными из чего-то вроде пакли. «Что это?» — спросил я, отступив и прижавшись спиной к стене. «Это тебе», — сказала старуха. «Это подарок. У меня внучка померла. Это осталось. Ты возьми. Внучка будет рада». Старуха ушла, а я прижимал куклу к себе, гладил ее конопляные волосы и плакал. Мне было жалко старуху, жалко ее умершую внучку и жалко себя за то, что я такой негодяй. Эта кукла была, насколько я помню, моей последней в жизни игрушкой и второй куклой. Эту куклу я назвал, конечно, Зиной и очень ею дорожил. Но такой любви, как к первым трем Зинам, все-таки не испытывал. Край света. Мне тоже однажды попало по голове, и даже посильнее, чем татарки. Мы с тем же Женькой Чепенко играли в войну, и он в пылу сражения ударил меня трубой. Очнулся я на высокой больничной койке у окна. Мне долго не разрешали вставать, я целыми днями смотрел в окно и ничего интересного не видел, кроме забора, выкрашенного ядовито-зеленой масляной краской. Но от забора я не мог оторвать взгляда, точно зная, что им отгорожен край света. Но что за этим краем, я просто представить себе не мог. Потом, когда мне разрешили гулять во дворе, я кинулся к этому забору, нашел в нем дырку, приложил к ней глаз и был очень разочарован. За краем света росли пыльные лопухи, и по ним ползали мухи, точно такие же, как и в нашем мире. А у нас дедушка умер. Вскоре после меня в ту же больницу попал и мой дедушка. Я ожидал, что он скоро вернется, но получилось не так. Я играл во дворе, когда там появилась мама. «Вова, я должна тебе сказать, что наш дедушка умер». «Умер дедушка?» Я знал уже, что у других людей какие-нибудь родственники умирали. А у нас, ну, никто. И вдруг такое сообщение. Остаться равнодушным я, конечно, не мог. И, завидев проходившего мимо Женьку, закричал: «Женька, а у нас дедушка умер?» Только потом, когда привезли гроб и поставили посреди двора на две табуретки, и я увидел дедушку, бледного, с закрытыми глазами, и он, когда я его позвал, не открыл глаза, не улыбнулся мне и ничего не сказал, я понял, что случилось нечто непоправимое и ужасное. Мама и бабушка безутешно рыдали. И я рыдал вместе с ними. А потом еще плакал каждый раз, когда вспоминал, что дедушка умер.